Глава 21. А он лихо смог остановиться. Я даже восхитился тому, что парень не потерял контроль над ситуацией от моей атаки. Он мигом погасил температуру у лент, раскинув их в стороны, и зацепился ими об обломки палубы. Вот только отдохнуть я ему не дал. Пространственный шаг, и вот расщепляющий удар вбивает его еще дальше в груду искаженного железа. Многократное усиление не дает и шанса сопротивляться давлению, однако я и на этом не остановился, совершив рывок и приблизившись к нему, бью кинжалом в глаз, чтобы добить гада. К моему удивлению, оружие зависло в нескольких сантиметров от цели, а тело парня стало источать желтый дым. Мое тело сковало, причем щупальца тоже. Эффекта от расщепляющего удара не последовало, разве что его одежду на груди чуть разъело. «Ну что ж, ты меня все же взбесил». Он медленно перевел свой взгляд на меня. Наверняка наслаждался моментом моей беспомощности и некоторой растерянности. Я не понимал, что происходит, и это отражалось на моем лице. «Хотя, признаюсь, ты теперь именно тот, кто мне и нужен. Тот альтер-эго, какая-то тряпка. Это сразу видно». Я пытался вырваться, но меня будто парализовало. Складывалось такое ощущение, что воздух стал твердым, как железо, и мне довелось в нем застрять. Я не понимал, что это за способность, пока дым, который источал Мстислав, полностью не проявился. То есть это им он меня держит? Обычным грёбаным дымом? Что это за выражение? Парень вгляделся в мое лицо. «Ты опять прежний? Нет, будь добр, верни свое настоящее «я». Мою кисть, что держала кинжал, сдавила, да так, что я почувствовал боль. Защита трещала по швам, с трудом сдерживая давление. Ого, а у тебя хорошая оборона. Понятно теперь, как такой трус, как ты, смог выжить. Жаль, что и вторая личность, что ты, одинаково трусливы. Он сбежал, как только запахло жареным. Давление возросло, еще немного, и он сломает мне руку. Все, что я мог сделать, это навесить на себя еще несколько усилений, чтобы избежать перелома. Вместе с этим я думал, как мне выпутаться из ситуации. Думал и не видел выхода. Сопротивляешься? Тщетно, тебе ничего не поможет. Давление резко возросло, и кости моей кисти все же раздробило. Парень протянул руку и легко вынул из пальцев кинжал. Попробуем еще раз. Верни свое второе «я». Он моя цель, не ты. Его желтый дым открыл мне рот и уцепился за все зубы, как пассатижами. Если не позовешь его, ты знаешь, что случится. Но его пыток я не боялся. Усиления все еще действовали, а значит, боль, если и будет, то не сильнее щекотки. Этот дурак даже не проверил мои запасы. Мне нужно найти способ разобраться с ним. А это я смогу сделать только сам. Второе «я» непригодно к обучению. Она не испытывает всплесков эмоций. Находясь постоянно на одном уровне, системе же нужны эмоциональные взрывы. Именно так можно открыть раньше срока «А» доступ. Именно так есть вероятность раскрыть новую грань способности. Моё альтер-эго, может, и психованный дурак, но не глупец. Он свалил, чтобы дать мне шанс выжить, найти выход. И я его найду. Твой взгляд изменился, но это все еще та бесполезная и трусливая тряпка, а не то, что мне нужно. Все зубы у меня во рту раскрошились, когда желтый туман сдавил их словно под прессом. Даже усиления не смогли предотвратить разрушение. Они только скрыли боль. Но и это очень немало в моей ситуации. А вот удар кристальным ножом в живот бесследно не прошел. По телу прошла такая волна боли, что я на секунду подумал, что потерял сознание. Ага, ножик-то необычный. Или это он как несистемный объект сейчас работает? Впрочем, неважно. Теперь я вижу, боль ты все же способен ощущать. А значит, мы быстро сможем договориться. Видимо, он хотел повторно проверить его работу, поэтому вогнал лезвие мне в подмышку. Я поморщился, а этот садист усмехнулся, подтвердив для себя свои же слова. «Ну так что, будешь сотрудничать?» Мой взгляд стал безразличным. Я думал над выходом. Ясное дело, что он такой же, как и я. Его тело, аналогично моему, умеет чадить дымом. Только он еще способен этим дымом управлять, как своими лентами или как я щупальцами. Следующий удар кинжалом пришелся мне в пах. Все мысли, что находились в голове, вытеснила дикая боль. С каждым стуком сердца волна безжалостной боли проходилась по телу, не давая вернуться в норму. Не знаю, насколько я потерял себя, Но когда очнулся, желтый дым больше не сковывал меня, а в голове появилось новое чувство. Понимание, как управлять своим дымом, и, по всей видимости, второе «я» сделало некоторую работу за меня. Больше его сдерживания на меня не действовало. Более того, мой уровень все же чуть больше, и оттого его дым не мог толком сопротивляться моему, хотя в умении он немного превосходил, и этим компенсировал разницу в уровне. Наши силы были практически равны. Увы, для меня я ранен. Боль все еще сковывает тело от ножа, что продолжает торчать из паха, и это играло в его пользу. Если сейчас попытаюсь выдернуть его, могу снова потерять сознание. Нужно отступать, битву на истощение я не потяну. Пространственный шаг переместил меня ему за спину, а оттуда я ушел в рывок к мосту. Затем еще несколько шагов, чтобы запутать возможное преследование, и снова в рывок прямо к островку. Дым мигом разобрался с бойцами кронштадтских, разорвав их на куски, а я повалился на пол. Вырвав нож из паха, чуть не потерял сознание, однако усиление сразу же заглушили боль в теле. Похоже, на этот раз она была меньше. Наверняка это из-за того, что от моего драгоценного хозяйства остались одни ошметки. Сейчас я порадовался, что усиление и кровь останавливают, иначе сдох бы прямо тут. Осмотрев тела с надеждой найти среди их имущества зелье здоровья, с разочарованием покинул остров. Энергия подходила к концу, и нужно было найти какую-нибудь нору, чтобы прийти в норму. Если Мстислав преследует меня, а я практически уверен, что так и есть, в итоге он выйдет на след. Нора должна быть хорошая, такая, чтобы у меня было время на восстановление. До крепости я не дотяну, да и не стоит там появляться в таком виде. Этим могут воспользоваться местные. Наконец появился берег. Я безумной тенью проскочил мимо ошивающихся там кронштадтских и только после этого обернулся, чтобы посмотреть на мост в поисках преследования. Конечно же, Мстислав во весь опор спешил следом за мной. Как оказалось, у него не было способностей, подобных рывку. Передвигался он с помощью своих лент, разве что они не сияли красным. Теперь их цвет был черным. Что же это за способность у него такая? Уникальная, что ли? Впрочем, неважно. С его скоростью ему меня не догнать. А энергии мне хватит еще на пару длинных рывков. Укрытие я нашел в полуразрушенном доме. В него въехала фура, а возникший пожар немного подпалил здание. Видимо, кто-то или что-то успело предотвратить пожар. Для меня на данный момент это был лучший вариант, так как вроде и приметное место, но вместе с этим и нет. Как бы какой дурак будет прятаться здесь? Так может подумать Мстислав. Я решил сыграть на его уме. Настало время приводить себя в порядок, и мне совершенно не хотелось пользоваться святой водой. Она опустошит мне всю энергию, а это значит, спадут усиления, вернется боль. И эта боль будет не только от ран, но еще и от самих усилений. Их у меня много стояло во время драки. Куда больше, чем тело может выдержать. Мысленно произнес ободряющую речь. Там, правда, нормальные слова отсутствовали. Только мат, точнее, перечисление матерных слов с постепенным наращиванием скорости их произношения и постоянного повторения уже произнесенных. Это помогло. Я, открыв одну склянку, вылил содержимое на самое больное место. Оставшееся просто выпил. С трудом, трясущимися руками, одним махом заливал их в рот под аккомпанемент нахлынувшей волной боли. Сознание помутилось. Я только и мог что трястись, лежа в ожидании, когда мои страдания прекратятся. В себя я пришёл внезапно, и не просто так, а от того, что мое существо одолели непонятно чем вызванные сомнения. Гадать о причине бессмысленно, этот хрен рядом, и он, по всей видимости, как-то смог отыскать меня. Самый скверный расклад из возможных. Энергии нет, способности применить не могу, а он полностью в порядке. Если выживу, буду всегда таскать с собой зелье. Опять же, если смогу спастись. Все еще надеясь на то, что он просто проходит мимо, замер, пытаясь даже не дышать. Мой пассивный навык и должен работать. Впрочем, если в тот раз он не помог, то и в этот раз не сработает. Наверняка какой-то артефакт этот гад использует. Надо бы и мне такой завести, а то хожу как лох. Столько мыслей в голове пролетело, столько полезного мог сделать, благодаря чему не попал бы в такую ситуацию. Однако нет, полез в лоб, уверенный, что среди этих бездарностей я самое крутое яйцо. Злости на себя не чувствовал, скорее сожаления. Прав был тот морской волк, моя сила сыграет со мной злую шутку. Знал бы он, что это случится столь быстро, мог бы смело себе пророком называть. Ну или это старый хрен просто накаркал, навел порчу или еще что. Вдруг я просто не заметил проклятие, по которому меня и вычисляет Мстислав. Мля, я слишком много думаю. Нужно искать выход из положения, а не гадать. Извлек магазин патронов от винтовки и стал отделять пули от гильзы. Эффекты в них никто не отменял, а это все равно, что воздушные гранаты. Правда, подействуют они только, если попадут носиком в цель. Швырнуть россыпь, и какая-то да сработает. Пока еще оставалось время, достал нож ремесленника и, безжалостно отрезав от ножен части железа, вместе с кожаной вставкой, стал изготавливать новый артефакт. Старался делать все быстро. Нужно было хоть какое-то, пусть и даже малейшее преимущество. Я выбрал усиление своего пассивного навыка. Все просто. Какое бы сильное оружие я ни изобрел в своих условиях, предоставленного времени не хватит, чтобы сделать нечто способное тягаться с Мстиславом. Выход один. Дожить до того момента, пока не начнет восстанавливаться энергия. Как только это произойдет, мое второе «я» быстро доведет ее до капа. И мы сможем начать второй раунд. И вот там я уже смогу его одолеть. Браслет сокрытия. Усиливает пассивный навык сокрытия собственного присутствия, если таковой уже изучен. Одев браслет, понял, что это выдало меня с потрохами. До этого Мстислав не был уверен, где я находился. Однако, когда из его области чувств пропал некий объект, ему пришло понимание, что от него стараются скрыться. И ведь он точно понял, где именно я исчез. Ленты пробили стену в десятках мест, и только благодаря реакции мне удалось уйти из зоны поражения. Взмахнув кинжалом, прорубил себе путь и рванул в сторону, после чего спиной вперед прыгнул в окно, бросая назад россыпь пули. Ленты уже вырвали часть стены, а среди обломков появился силуэт парня. Падай, я со скалом показал ему средний палец. Разворот в воздухе, ноги касаются земли, и я срываюсь с места в карьер. За спиной одним за другим началась какофония хлопков вперемешку со страшным треском. Дом, где я нашел укрытие, разорвало на части, а яростный крик парня заставил меня похвалить себя. Не ожидал он такого хода, хотя чего этому монстру будет? Я пока могу только и делать, что барахтаться. Оттолкнулся от большого природного булыжника, чтобы резко сменить свое направление. Это спасло меня от приземлившегося Мстислава, которого окутывали ленты, прожигающие все, к чему прикасались. Не думал, что он так быстро настигнет меня. Впрочем, против пространственного шага иначе никак. Он сразу же исчез, где только что стоял. Я же, поняв ход его мыслей, развернулся, нанося удар кинжалом по воздуху, надеясь поразить появляющегося противника. Только он был уже там и перехватил мою руку. После этого его кулак врезался мне в живот, отчего мои ноги оторвались от земли. Боль была страшная, внутри что-то хрустнуло, и я повалился на землю, не в силах пошевелить ногами. «Серьезно? Ты использовал святую воду, чтобы прийти в норму? Ты совсем дебил?» Желтый дым взял меня за волосы и поднял над землей. Пользуясь случаем, я ударил парня кинжалом, целясь в живот. Увы, лезвие остановилось в каких-то сантиметрах от плоти. «Не старайся, сам знаешь. Обычный человек с игроком справиться не может. Вон, я тебя всего один раз ударил, а ты уже калека, не способный ходить». «Завались!» — прорычал я и плюнул ему в лицо. Слюну снесло в сторону, он не позволил ей добраться до своего лица. Его дым сцепил все мое тело и резко швырнул вниз, вбив в землю. Голова взорвалась болью, как и, впрочем, и все остальное. «Можно не сомневаться, я теперь один сплошной синяк». Как жив остался, непонятно. Состояние просто ужасное. Даже апатия некая появилась. Однако сдаваться еще рано. Нужного результата я достиг. Еще когда он меня держал в воздухе, после того, как перебил позвоночник и до плевка, я понял, что могу шевелить пальцами ног. Святая вода исцелила раны. И нужно было всего-то вывести его из себя. И я сделал это. Теперь мои раны стремительно исцелялись, и скоро целебный эффект спадет, вернув мне все мои возможности. «Итак, продолжим, где закончили. Зови второго». К моему лицу приблизились ленты, от их жара пошла боль. Он берег мои глаза и рот, однако все остальное уже получило ожоги. Энергия восстановилась на одну единицу. Все, святой воды в моем теле больше нет. «Выходи, бро, пора зажигать». «Пемброк тебя, басы!» Оскалился я, получая настоящее удовольствие от ожогов лица. «Отныне имя тебе Мозоли». Пространственным шагом разорвал с ним дистанцию, уходя из зоны действия его лент. Он завертел головой в поисках меня, Все же сделанный на коленке артефакт отлично дополняет пассивный навык. «Попробуй меня догнать, ущербный!» Средний палец. Вот что он увидел, когда смог отыскать меня взглядом. После сказанного я сорвался с места. Энергия стремительно возвращается. Но для капа еще рано. Догонялки же отлично наполняет кровь адреналином. Заодно посмотрим, кто из нас круче. Впрочем, ответ очевиден. На данный момент круче он. Все же у меня пока еще не полный бак. А эта ходячая сумка полна зелий. Но это временно. Как бы много запасов он ни хранил, против бесконечного запаса топлива играть и невозможно. Я ему это докажу. «Делай паркур!» — крикнул я, лихо кувырком перепрыгивая каменный забор. Два усиления плюс статы позволили это сделать без проблем. А скрывшись от взгляда Мстислава, я пропал в пространственном шаге, сместившись в сторону и побежал вдоль стены. Он мой маневр оценил, применив ускорение. Только активировав дым давления старшего, я смог избежать попадания по мне. Одновременно с этим маневром я, пробив в стене дыру, прыгнул туда и, снова использовав пространственный шаг, появился за спиной парня. Атаковать не стал, вместо этого пропал в рывке, оказавшись на другой стороне участка. «Эй, энергичней! Я ведь так целый день могу!» Веселился я. Наша игра в салки меня забавляла, и это очень благотворно влияло на восстановление энергии. Я уже мог держать 10 усилений, и скоро, буквально через минуту, можно возвращаться к бою. «Тебе, как я погляжу, весело!» Парень не спешил бросаться в атаку, просто стоял и со злостью смотрел в мою сторону. «Всё шуточки свои плоские горланишь», — злобно продолжал он. «Ты хоть понимаешь, что мне из-за тебя пришлось пережить?» «Да мне как-то плевать», — пожала плечами. «С чего ты взял, что я должен был впрягаться за тебя? Ты для меня никто, и звать тебя никак. Как тогда, так и сейчас». «Ты просто бросил меня в зубы тварям!» — крикнул он. «А сам сбежал, спасая свою поганую шкуру. Она шикарна, не находишь? Как я мог позволить пропасть такой красоте?» Я посмотрел на свою ладонь, представляя, что это зеркало, и пригладил свои волосы. «Ублюдок!» Его тело взорвалось желтым дымом, и парень вмиг сократил дистанцию со мной. «Увы, для него необходимое количество времени я уже получил. Все мои возможности вернулись в строй, и я только ждал нападения. Дважды использовал пространственный шаг. Один, чтобы избежать атаки, а второй для сближения. Мой дым продавил его оборону, позволив кинжалу достать до плоти. Бил в голову, поэтому мучения парня были недолгие. Ни опыта, ни какого-либо сообщения от системы я не получил. Просто мертвое тело человека под ногами, не более. «Что ж, ты достойно сражался, хоть и совершил ошибку в конце», — произнес я, раздумывая над мимолетным порывом сделать доброе дело. «Оскорблять тебе мародерством не стану, заслужил. Однако похорон у тебя не будет, лучше в прах». Несколько расщепляющих ударов, и спустя минуту от тела осталась противная жижа, которую я засыпал землей. Но его, этого типа, со доступом, вдруг мы уже не умираем окончательно. Так что надежнее вот так, полностью избавиться от тела. Вздохнув, отправился обратно к крепости. Желание лишить Кронштадт их кораблей пропало. Ну их нафиг, не такая уж они и угроза. У нас есть враг посерьезнее и более оснащенный. Лучшим решением будет подготовиться к обороне, и у меня есть понимание, как это сделать лучше всего. На стене меня заметили только тогда, когда я разнес ее часть, проделав там дыру. Настроение проникать тихо отсутствовало полностью. Дым окутывал мое тело, защищая от любой угрозы, и даже дурак, посмевший выстрелить, не смог пробить подобную оборону. Я его наказывать не стал, так как это сделали за меня. Все же в мое отсутствие тут что-то изменилось, и люди начинают привыкать к смене власти. Впрочем, если есть инструкции, много времени для этого не требуется. «Найкрас, ты чего этой печкой заделался?» Сёма был первым из моих знакомых, кого я увидел. Я промолчал, просто проигнорировав его. Впрочем, он и не настаивал на разговоре, быстро потеряв меня из вида. Все же пассивный навык продолжал действовать, и он сейчас крайне силен. Только увидев всех своих, что стояли около группы раненых, я решил снять браслет. Грузовик, покрытый кустарной броней, что раньше представлял из себя одно из самых безопасных средств передвижения, сейчас выглядел крайне печально. Следы от пули крупного калибра, погнутые пластины брони и много частей, что теперь не что иное, кроме как искорёженный кусок металла, чем часть общей конструкции. Где же его так потаскало? Раненые — это бойцы в артефактной броне. И, судя по ней, живы они лишь благодаря святой воде. Но не назвать эти оборванные обноски броней. Да и количество крови слишком большое. Без вмешательства чуда эти парни бы не пережили то, через что прошли. Из моих знакомых тут присутствовала Халита, Смайл, Дир, Дэми с её другом, а также несколько новоиспечённых глав крепости. По всей видимости, мне повезло попасть в самое начало рассказа о злоключениях отряда разведки. Однако, как только я появился, всё внимание переключилось на меня. Ну ещё бы, стою тут полностью готовый к бою и раненый не хуже, чем бойцы из разведки. «Только не говори мне, что и тебе надрали зад!» «Найкрос, ты в порядке?» — спросила Халита. «Что произошло? Кто это тебя так?» «Это уже Дэми». Я просто молча снял браслет, блокирующий доступ телепату в мою память. Пускай сам посмотрит и всем расскажет, если посчитает нужным. Драть горло ради их любопытства у меня не было никакого желания, и, похоже, зря. Следя за их реакцией, я быстро пожалел о своей искренности. Сперва они смотрели на мои раны, затем их глаза синхронно опустились вниз, туда, куда я получил, своим же кинжалом. Может, у всех в голове промелькнула одна мысль, а может, это Смайл как-то шутканул остро, но вся толпа взорвалась смехом. Некоторые даже повалились от него на мостовую, включая раненых. Я смотрел с усталостью на этих идиотов и даже злости не испытывал, как и стыда. Мне было просто всё равно. Повернувшись, отправился к нашему жилищу. Мне требовался отдых. «Смайл, мне нужно побыть одному». «Да-да, знаю. Евнуху требуется уединение».